Глава 27. Жестокие будни. Но всему рано или поздно приходит конец. Вот и празднества закончились, и настали жестокие будни. Причем насколько они будут жестокими, мальчикам еще только предстояло узнать. Если в Яви это было время начала каникул, то в Нави они, к сожалению, уже совершились. И все бы ничего. В искусстве оборотничества ребята быстро нашли общий язык с животными. Когда дети полностью освоили передачу и получение информации посредством образов, Волх усложнил задание. Теперь отроки отрабатывали приемы на проникновение сквозь твердые предметы. На зеленичестве ребята варили более сложные настои с большим количеством ингредиентов. На древнеславянской истории словохотец вещал свои замечательные легенды. Кобничество нет-нет, да проводилось. Каркун сам оповещал отроков, когда будет ждать их на улице. И какая бы ни была погода, ребята выходили к мастеру. Из его уроков они узнали, что 6 января гадают на весь день будущего года, так как праздник закрывает зимние святки. Гадание происходит под вечер, с наступлением темноты. Собирают снег для отбеливания холстины. Снег, собранный в этот вечер, брошенный в колодец, может сохранить воду на весь год. 8 января – бабьи каши. В этот день наблюдали за приметами. Если этот день ясный, то будет хороший урожай проса. Каши в печи подрумянится к снегу. Если синички с утра пищат, можно ожидать к ночи мороза. А вот беспрерывный крик ворон и галок сулит снегопады и метели. 21 января. Просенец. Этот день приходится на середину зимы. Считается, что холод начинает спадать. И в земли славян, по велению богов, возвращается солнечное тепло. В этот день в ведических храмах вспоминают, как в древности крышень дал огонь людям, погибавшим от холодов во время великого оледенения. Потом он пролил из небесной сварги на землю волшебную сурью. Излитая на землю сурья в этот день делает все воды целебными, поэтому верующие купаются в священных водах. 2 февраля. Громница. По погоде на громницу предсказывали погоду. Какова погода в этот день, таков и весь февраль. Ясный солнечный день приводил раннюю весну. На громницу капель, весну раннюю верь. Если метель разгуляется, долго будет погода метельная до конца месяца. 15 февраля. Сретение. На сретение зима с весной встретилась. В сельскохозяйственном быту по состоянию погоды в праздник сретения. Сельские жители судят о наступающих весне и лете, особенно о погоде, урожае. О весне судили так. Какова погода на сретине, такова будет и весна. Ежели на сретине установится оттепель, весна ранняя, теплая. Коли холода завернут, весна холодная. Выпавший в этот день снег к затяжной и дождливой весне. Если на сретине снег через дорогу метет, весна поздняя и холодная. На сретине утром снег, урожай ранних хлебов. Если в полдень – средних, если к вечеру – поздних. На сретении капель – урожай пшеницы. Вот так много нового и интересного, а главное всеми давно забытого, узнали дети от Каркуна на искусствах кобничества. Анализ речи был благополучно изучен и завершен. Но что самое главное, закончилось искусство по выживанию. На радость их друзья подкидывали шапки вверх, приветствуя это событие. Только вот радость их была преждевременной. На смену искусства выживания пришли обещанные Кудьяром уроки отработки интуиции. И вот тут-то и начались жестокие будни. После этих занятий игра в снежки разонравилась мальчикам, наверное, на всю жизнь. Каждый день мальчики по одному, в одном нижнем белье, ну и в сапогах, конечно, должны были отработать тренинг на снегу. Когда впервые Зар как-то поинтересовался, не замерзнет ли он в такой легкой одежде, да на морозе. Кудьер заботливо ответил, что они, мол, добрые кудесники, не допустят такого с любимыми отроками. Тренинг на снегу заключался в том, что отрок становился к стене сарая, и кудесники играли с ним в снежки. Только это была игра в одни ворота, проще говоря, обстрел. Ученику нужно было уворачиваться от одновременно или в разнобой летящих в него снежков. Что-что, а уж холодно при этом никому не было. Кир не знал, как в этом деле развивалась интуиция, но вот реакция отменна. Снежки, конечно, иногда попадали в мальчиков, но благодаря своей увертливости и все сильнее развивающейся реакции им все чаще удавалось избежать попаданий. На это упражнение ушло не так уж и много времени. И когда реакция детей достигла автоматизма, мальчикам завязали глаза. Впервые Кир оказался таким беспомощным. Он стоял у стены, пытаясь хоть что-то разглядеть через повязку, но тщетно. Мальчик растерялся, не понимая, что его ожидает. «Мы, как и ранее, будем кидать в тебя снежки. Твоя задача почувствовать, предугадать наши броски. Но знай, проникнуть в наши мысли тебе не удастся», — предупредил Кудьер. «Итак, ты готов, Ведас?» «Нет», — честно признался Кир. «Тогда начали!» «Но я же не готов!» — возмутился мальчик. В ответ на возмущение в Кира ударился первый снежок. Потом второй, третий. Снежки летели с одинаковой частотой и попадали точно в Кира. «Подождите, подождите!» — вскричал Кир. «Дайте еще минуточку!» Обстрел прекратился. Кир пытался прислушаться. Может быть, ему удастся услышать звуки, которые издают кудесники при наборе снежков в руки. Но нет, ни единого звука слышно не было. «Начали!» — услышал Кир, и атака возобновилась. Сначала броски шли с одинаковой периодичностью и, естественно, летели в намеченную цель. Кир как мог прикрывался руками, даже и не думая увернуться. Пропустив таким образом какое-то количество ударов и отследив их периодичность, Кир попытался предугадать бросок. Он отпрыгивал чуть ли не на метр, то в одну, то в другую сторону. Иногда ему везло. И тогда Кир слышал, как снежки ударяются о стену сарая. Но везение закончилось, когда снежки посыпались в разнобой. И тогда Киру пришлось несладко. Получать удары было не только больно, но и обидно. Кир запаниковал. Он метался, словно мышь под метлой, и никуда не мог деться от настигающих его снежков. Мальчик был весь избит. Казалось, на теле у него уже не осталось живого места. Единственное, куда кудесники старались не бросать снежки, было лицо. Хотя и физиономии парочку раз досталось, благо, что не сильно. Зато все тело болело, словно его били батагами. Казалось, терпение Кира было на исходе, когда жестокое избиение неожиданно закончилось. «На сегодня хватит!» – проговорил Кудьяр. С трудом приподняв руку, Кир сорвал повязку с глаз и с ненавистью бросил ее на снег. Как добрался до комнаты, мальчик не помнил. Там уже ждали друзья. Его встретили в полном молчании. Кир с трудом стащил себя мокрую, превратившуюся в корку одежду. «Тяжко было», — посочувствовал Зар. Он единственный, легче других, перенес первое испытание снежками. Благодаря врожденно развитой интуиции он предугадывал большую часть летящих в него снежков. Гордеев же только еще предстояло познать эти муки. Но судя по рассказу Зара и по внешнему виду Кира, он понимал, через что и ему придется пройти. «Я такого больше не выдержу», — прошептал Кир. «Боюсь, это только начало», — предположил Зар. И, в общем-то, оказался прав. В таком режиме пролетел январь, половина февраля. А мальчишкам так и не удавалось включить интуицию. Каждый выход к стене Кир и Гордей рассматривали как пытку. когда очередь выходить на расстрел доходила до Кира, он даже не хотел засыпать в яви, чтобы не просыпаться в наве. Но неизбежное всегда свершалось. Зато на оборотничестве дела шли в гору. Приложив немало усилий и усердно тренируясь, ученики научились видеть твердые объекты в виде жидкой водной структуры, пребывающей в непрерывном движении. Сначала ребята просовывали сквозь преграду один палец, потом руку или ногу, и приближались к тому, чтобы проникнуть целиком. Одним недобрым утром Кир по своей очередности отправился на расстрел снежками. Он сжал челюсть и, как всегда, в исподнем и в валенках вышел на улицу. Кудесники уже поджидали отрока с одной лишь разницей. Вместо волха в троице присутствовал каркун. Дело в том, что по неизвестной причине в последнее время волх все чаще и чаще жаловался на недомогание. На оборотничестве его уже не раз заменял бус, а здесь вот каркун. Девочки же замечали, как всегда жизнерадостная Леля, жена волха, становится все печальнее. Кир, скрипя сердце, встал у стены. Избранная стратегия Кира – это метаться в панике вдоль стены. Авось да пронесет. Сегодня Кир решил изменить привычки. Он был настроен серьезно. Кир решил просто стоять у стены, даже не пытаясь избегать летевших в него снежков. Может быть, его пощадят, и это избиение наконец-то прекратится. «Что ж, Ведас, приступим к обучению!» – объявил Кудьяр. «Обучению? И это вы считаете обучением?» «Не поверишь, но да, причем самым действенным!» Что в этом было действенным, Кир не понимал, но... «Готов!» – ответил он и надел на глаза повязку. И тут же в него влепился первый снежок, потом второй, третий и так далее. Счет попавшим в него снежкам Кирилл уже давно потерял, а они все еще продолжали сыпаться и сыпаться. Надежда мальчика на то, что его пощадят, улетучилась, словно ее и не было. На ее место пришло новое, неиспытанное никогда ранее состояние. Кир почувствовал какую-то невероятную силу, идущую от земли. И казалось, эта сила не имеет границ. Киром овладело глубокое чувство несправедливости, которое все росло и росло. А вместе с этим появились мысли. Неужели эти беспощадные кудесники не видят, что перед ним стоит совершенно беспомощный, избитый и продрогший ребенок? Неужели им неведомо такое чувство, как сострадание, сочувствие? И пока они не добьют его до потери сознания, не остановятся. В голове что-то перемкнуло. Киру захотелось ответить на эти болезненные удары, летящие в него твердыми снежками. Но как, он не знал. Но и бегать, словно загнанный в ловушку заяц, больше не хотел. Зато в голове завертелось слово «твердое». Стоп, ведь он может. Но для этого их надо видеть. Кир словно по-новому взглянул в ту сторону, откуда атаковали кудесники. И ему показалось, или он действительно увидел, как со снежком в руках размахивается бус. Каркун в это время наклоняется за новым снежком, а Кудьяр готовится. Кир встряхнул головой. «Наваждение какое-то», — подумал мальчик. Его посетило состояние дежавю. Словно когда-то, очень давно он уже видел такие или подобные образы, только забыл об этом. Но на ум ничего такого не приходило. Из задумчивости его вывел снежный ком, который попал прямо в живот. Причем это был тот самый снежок, которым несколько секунд назад замахивался бус. Какое-то неожиданно реалистичное наваждение. И еще один снежок, на этот раз выпущенный Кудьяром, достиг цели. Причем Кир видел, как тот летел. Это что же получается? Я их вижу, что ли? Ну как такое возможно? На мне же непроницаемая повязка. И снова мальчик уставился на кудесников. На него летел еще один комок, на этот раз от каркуна. Кир спокойно увернулся от него, а потом еще от одного еще. Состояние обиды и несправедливости, которое им овладело, казалось, отступило. По затылку мальчика пробежали мурашки. И тут же в этом месте мальчик ощутил холодок, словно кто-то невидимый подул на него маленьким вентилятором. Мальчик находился словно во сне. Время замедлилось. Он будто извне видел медленно летящие в него комки снега и свои точные скоординированные движения. И тогда Кирилл решился осуществить задуманное ранее. Кир сконцентрировался. Первый снежок он пропустил. А вот второй... Мальчик так и не понял, долетел ли тот до него, так как никакого удара не почувствовал. Но четко увидел, как ком приблизился и коснулся его плеча. Это что же? У него получилось? А ну-ка еще разочек. Все остальные снежки, летящие в него, не доставляли мальчику никаких болезненных ощущений. У него действительно получилось! Он смог представить как себя, так и плотные снежки жидкой водной структурой. Таким образом, твердый ком, касаясь тела мальчика, растворялся в нем, словно капля воды в море, не причиняя никакого вреда. Киру стало смешно. Он видел, как старались кудесники, и видел их недоуменные лица. Видел летящие в него комки снега, но не просто видел, а еще и чувствовал приближение каждого следующего снежка. Последним своим действием мальчик мягко принял на обе руки два одновременно летящих в него кома и с обеих рук запустил их обратно в кудесников. Снежки достигли своей цели с намеченной точностью. Атака резко прекратилась. «Что ж, Ведас, поздравляю тебя! Как я и обещал, этот прием раскрытия интуиции сработал. Мало того, ты смог применить на практике то, что мы осваиваем на оборотничестве. Молодец!» – похвалил его Бус. Кир весело учился. Его просто переполняло счастье и чувство удовлетворенности. «Я, конечно, понимаю, что ты рад до беспредела, но, боюсь, это только начало!» – попытался обломать хорошее настроение мальчика Кудьяр. «Неужели?» – не подался на провокацию Кир. «Ты не веришь мне, самому Кудьяру?» Кир предусмотрительно промолчал. «Кто его знает, что у того на уме?» «Пожалуй, я пойду», — предложил мальчик. «Ведь добрые кудесники не допустят, чтобы один из их любимых отроков замерз и простыл». Крыть Кудьяру было нечем. Это были когда-то сказаны им самим слова. Но свое обещание Кудьяр сдержал. После раскрытия у отроков интуиции им выдали в постоянное пользование их деревянные мечи, с которыми те не расставались. Но самое главное, что мечи эти не просто играли роль украшения. Мальчикам действительно приходилось ими защищаться, отбивая внезапные нападения. А нападения эти подстраивал и совершал все тот же Кудьяр. Иногда Бус, Каркун и совсем редко Волх. Нападения устраивались в основном, когда мальчики находились в расслабленном состоянии, во время перемен между занятиями, во время принятия пищи, в туалете, и всегда были мастерски подготовлены. Первое время мальчикам здорово доставалось от кудесников, причем никакой жалости те к отрокам не испытывали. Неожиданные удары кудесников были настолько чувствительными, что снежки, по сравнению с ними, казались безобидными детскими щелбанами. Но со временем ребята стали успевать отбивать атаки. Иной раз они просто-напросто обходили опасные места стороной, а иногда вовремя реагировали на опережение, нанося удары первыми. Так, с переменным успехом, проходило оттачивание и закрепление у отроков интуиции и продолжение изучения ратного боя.